Мамаеву осталось жить 2 часа. В 6:40 позвонил Тюрин. Встретил и едем. 1:20 осталось Мамаеву. 1:40. Я набрал номер мобильника Тюрина. Вы где? Проскочили Шереметьевку. Не успеют. Пойдемте, сказал я артисту, Мухе и боцману. Мы вошли в дом. Посередине просторного зала, обшитого светлым деревом, на светлом паркете стояло красивое мягкое кресло с высокой спинкой и резными деревянными подлокотниками в виде каких-то морских чудищ. В нем сидел Мамаев. Он был ничем не привязан, но сидел прямо, откинувшись к спинке, положив руки на подлокотники, держа колени вместе и глядя перед собой. Его грубое, бледное в свете туманного утра лицо было исполнено отрешенности. Полосатая пижама делала его похожим на узника тюрьмы Синг-Синг, ожидающего казни на электрическом стуле. И это было не так уж далеко от истины. В глубине зала, в нише алькове, стояла необъятных размеров кровать со смятыми простынями. Рядом с креслом, в котором восседал Мамаев, на большом круглом столе в живописном беспорядке лежала еда, фрукты, стояли бутылки. Калмыкова я увидел не сразу. Он сидел у стены в углу зала, как бы слившись со светлым деревом панелей, сидел так, как сидят на Востоке, в позе терпеливого ожидания, привалившись к стене, обняв руками колени. Он был в сером костюме. Крахмальная рубашка без галстука, расстегнутая на груди, светилась в сумраке белизной, подчеркивая серость его сухого лица. На наше шумное появление он никак не прореагировал. Не прореагировал и Мамаев. У меня появилось ощущение, что мы вошли в музей восковых фигур, исполненных с жутковатой натуральностью. В доме было тепло. После многочасового дежурства в сыром тумане, пронизавшем нас до костей, оказаться в сухости и тепле было верхом блаженства. Этим и воспользовался артист. «Тепло-то как! Как тепло!» — восхищенно проговорил он. «Я уже и забыл, что может быть так тепло!» На актерском языке, как объяснил нам артист, это называется «пристройкой». Пристроиться к партнеру, чтобы общение было естественным или выглядело естественным, что на сцене, да и в жизни, значит практически одно и то же. «Здорово, Константин!» — обратился он к Калмыкову, так будто видел его только вчера, и в нашей сегодняшней встрече нет ничего необычного. «Доброе утро, господин Мамаев!» Мамаев не шевельнулся. «Он не отвечает на приветствие», — бесстрастно объяснил Калмыков. «Он отвечает только на прямые вопросы». «Это удобно», — оценил артист. «У меня есть к нему пара вопросов, но разговаривать на голодный желудок...» «Красота-то какая!» — воскликнул он, окинув взглядом стол. «Господин Мамаев не будет возражать, если мы слегка обедним этот натюрморт?» «Он не будет возражать», — подтвердил Калмыков. — Я хотел бы получить разрешение от него. Спроси прямо. — Пожалуй, воздержусь. Поверю тебе. А то вдруг он не разрешит. А жрать, если сказать по правде, охота. Бананы — это хорошо. Киви — тоже хорошо. Ананас — замечательно. «А это что за фрукт?» — изумился артист и обернулся к нам. «Вы только посмотрите». В руках у него была зеленая ребристая граната F1, именуемая в народе лимонкой. «Что это такое, господин Мамаев?» «Граната», — последовал ровный, как бы синтезированный на компьютере ответ. «Вам подсунули ее вместе с киви? Что делается на наших рынках? Что делается? Как здесь оказался этот симпатичный фрукт?» «Лимонка была у него под подушкой», — ответил Калмыков. «Ну и нервы у человека. Спать с гранатой под подушкой? Нет, на такое я не способен. Банан я, пожалуй, съем, а этот фрукт возьму с собой. Позже его употреблю. Налетайте, джентльмены!» — радушно предложил артист и взялся за банан, как бы давая понять, что свою роль он исполнил, и пора бы поработать языками и нам.